Уходит лодка в дальний путь, реки времен изведать суть. Гребцы сидят в той лодке дружно, но им собака еще нужна. Острова все топят воды, собаки ж огненной породы. Тех вод нисколько не боятся, и паром сделать их стремятся. Бери же в руки ты весло, собакам-таксам, чтоб назло грести к земле иной большой, ведь снова в мире ты живой. И сквозь шторма плывет вновь лодка, и для души сей стих находка. Ты с озорством вновь сочиняй, чтоб пробудился всяк лентяй. А лодки жизни суть проста, она дорога до Христа. И коль сильны гребцы все в ней, приходит время новых дней. Весны поток бурлит уж в мире, река становится все шире. И добрый дух с крестом прибудет, ведь это будущего люди. Смотри же в лодку, друг, скорей, там было столько много змей. Но вот несется шквал воды, и вдруг не стало той беды. Гадюк всех за борт мигом смыла. Река времен, вот это сила! Река времен течет для всех, любовь, чтоб жили в них и смех. Смотри скорее, как летит та лодка в солнечный зенит. И с самым искренним мерси залаял пес Монмаранси. Лучше не было погодки, чем весенней этой сводки. От Парижа до Находки 7 гребцов отныне в лодке.